День первый. Начинается день первый Декамерона, в котором после того, как автор рассказал, по какому поводу собрались и беседовали выступающие впоследствии лица под председательством Помпинии, рассуждают о чем кому заблагорассудится. «Всякий раз, прелестные дамы, как я, размыслив, подумаю, насколько вы от природы сострадательны, я прихожу к убеждению, что вступление к этому труду покажется вам тягостным и грустным, ибо таким именно является начертанное в челе его печальное воспоминание о прошлой чумной смерти, скорбной для всех, кто ее видел или другим способом познал. Я не хочу этим отвратить вас от дальнейшего чтения», как будто и далее вам предстоит идти среди стенаний и слез. Ужасное начало будет вам тем же, чем для путников неприступная крутая гора, за которой лежит прекрасная, чудная поляна, тем более нравящаяся им, чем более было труда при восхождении и спуске. Как за крайнюю радостью следует печаль, так бедствие кончается с наступлением веселья. За краткой грустью, говорю краткой, ибо она содержится в немногих словах, последует вскоре утеха и удовольствие, которые я вам наперед обещал, и которых после такого начала никто бы и не ожидал, если бы его не предупредили. Сказать правду, если бы я мог достойным образом повести вас к желаемой мною цели иным путем, а не столь крутою тропой, я охотно так бы и сделал. Но так как нельзя было, не касаясь того воспоминания, объяснить причину, почему именно приключились события, о которых вы прочтете далее, я принимаюсь писать, как бы побужденный необходимостью. Итак, скажу, что со времени благотворного во человечине Сына Божия минуло 1348 лет, когда славную Флоренцию, прекраснейший из всех итальянских городов, постигла смертоносная чума, которая под влиянием ли небесных светил, или по нашим грехам, посланная праведным гневом Божиим на смертных за несколько лет перед тем открылась в областях Востока и, лишив их бесчисленного количества жителей, безостановочно продвигаясь с места на место, дошла, разрастаясь плачевно, и до Запада. Не помогли против нее ни мудрость, ни предусмотрительность человека, в силу которых город был очищен от нечистот людьми, нарочно для того назначенными. Запрещено ввозить больных, издано множество наставлений о сохранении здоровья. Не помогли и умиленные моления, не однажды повторявшиеся, устроенные благочестивыми людьми в процессиях или другим способом. Приблизительно к началу весны означенного года болезнь начала проявлять свое плачевное действие страшным и чудным образом. Не так, как на Востоке, где кровотечение из носа было явным знаменем неминуемой смерти. Здесь в начале болезни у мужчин и женщин показывались в пахах или под мышками какие-то опухоли, разраставшиеся до величины обыкновенного яблока или яйца. Одни более, другие менее. Народ называл их гавачиолли, чумными бубонами. В короткое время эта смертельная опухоль распространялась от указанных частей тела безразлично и на другие, а затем признак указанного недуга изменялся в черные и багровые пятна, появлявшиеся у многих на руках и бедрах и на всех частях тела. У иных большие и редкие, у других мелкие и частые. И как опухоль являлась в начале, да и позднее оставалась вернейшим признаком близкой смерти, таковым были пятна, у кого они выступали. Казалось, против этих болезней не помогали и не приносили пользы ни совет врача, ни сила какого бы то ни было лекарства. Таково ли было свойство болезни или невежество врачующих, которых за вычетом ученых-медиков явилось множество мужчин и женщин, не имевших никакого понятия о медицине, не открыло ее причин, а потому не находило подобающих средств, Только немногие выздоравливали, и почти все умирали на третий день после появления указанных признаков. Одни скорее, другие позже, большинство без лихорадочных или других явлений. Развитие этой чумы было тем сильнее, что от больных через общение с здоровыми она переходила на последних, совсем так, как огонь охватывает сухие или жирные предметы, когда они близко к нему подвинуты. И еще большее зло было в том, что не только беседа или общение с больными переносило на здоровых недуг и причину общей смерти, но, казалось, одно прикосновение к одежде или другой вещи, которой касался или пользовался больной, передавало болезнь дотрагивавшемуся. Дивным покажется, что я теперь скажу, и если б того не видели многие я своими глазами, я не решился бы тому поверить, не то что написать. Хотя бы и слышал о том от человека, заслуживающего доверия. Скажу, что таково было свойство этой заразы при передаче ее от одного к другому, что она приставала не только от человека к человеку, но часто видели и нечто большее, что вещь, принадлежавшая больному или умершему от такой болезни, если к ней прикасалось живое существо нечеловеческой породы, не только заражала его недугом, но и убивала в непродолжительное время. В этом, как сказано выше, я убедился собственными глазами, между прочим, однажды на таком примере. Лохмотья бедняка, умершего от такой болезни, были выброшены на улицу. Две свиньи, набредя на них по своему обычаю, долго теребили их рылом, потом зубами, мотая их со стороны в сторону, и по прошествии короткого времени, закружившись немного, точно поев отравы, упали мертвые на злополучные тряпки. Такие происшествия и многие другие, подобные им и более ужасные, порождали разные страхи и фантазии в тех, которые, оставшись в живых, почти все стремились к одной жестокой цели — избегать больных и удаляться от общения с ними и их вещами, так поступая, воображали сохранить себе здоровье. Некоторые полагали, что умеренная жизнь и воздержание от всех излишеств сильно помогают борьбе со злом. Собравшись кружками, они жили, отделившись друг от друга, укрываясь и запираясь в домах, где не было больных, и им самим было удобнее. Употребляя с большой умеренностью изысканную пищу и лучшие вина, избегая всякого излишества, не дозволяя кому бы то ни было говорить с собой, не желая знать вестей извне о смерти или о больных, они проводили время среди музыки и удовольствий, какие только могли себе доставить. Другие, увлеченные противоположным мнением, утверждали, что много пить и наслаждаться, бродить с песнями и шутками, удовлетворять по возможности всякому желанию, смеяться и издеваться над всем, что приключается, вот вернейшее лекарство против недуга. И как говорили, так по мере сил приводили и в исполнение, днем и ночью странствуя из одной таверны в другую, выпивая без удержу и меры, чаще всего устраивая это в чужих домах, лишь бы прослышали, что там есть нечто, что им по вкусу и в удовольствие. Делать это было им легко, ибо все предоставили и себя, и свое имущество на произвол, точно им больше не жить. Оттого большая часть домов стала общим достоянием, и посторонний человек, если вступал в них, пользовался ими так же, как пользовались бы хозяева. Эти люди при их скотских стремлениях всегда по возможности избегали больных. При таком удрученном и бедственном состоянии нашего города почтенный авторитет как божеских, так и человеческих законов почти пал и исчез, потому что их служители и исполнители, как и другие, либо умерли, либо хворали, либо у них осталось так мало служилого люда, что они не могли отправлять никакой обязанности. Почему всякому позволено было делать все, что заблагорассудится? Многие иные держались среднего пути между двумя указанными выше Не ограничивай себя в пище, как первые, не выходя из границ в питье и других излишествах, как вторые. Они пользовались всем этим в меру и согласно потребностям, не запирались, а гуляли, держа в руках то цветы, кто пахучие травы, кто какое другое душистое вещество, которое часто обоняли, полагая полезным освежать мозг такими ароматами. Ибо воздух казался зараженным и зловонным от запаха трупов, больных и лекарств.